Несколько долгих дней на бескрайних просторах Снежной империи можно было видеть едущего на запад всадника и сопровождающую его фигуру великана. Хортон следовал за своим спасителем, не отставая, будто и не знал усталости. Сперва Дэрион ожидал преследования снежных волков или големов, но потом осознал, что Хаулу сейчас не до него. Колдуну нужен ледяной клинок, но сейчас помешать врагу он не мог, оставалось лишь надеяться, что Хаул не достигнет цели. Придя к таким выводам, Дэрион расслабился, и напряженность сменилась каким-то странным отчуждением. С прискорбием былой главнокомандующий замечал разительные перемены в жизни еще совсем недавно процветающего государства. Судя по увиденному, для Снежной империи настали тяжелые времена. Народ обнищал, начинался голод. Где голод, там болезни и смерти, ропот и недовольство. Так и до восстания недалеко. Дэриан больше не таился, да и зачем? Император уже, скорее всего, знает о возвращении главнокомандующего, а снежные волки найдут его след даже под землей, если им это будет нужно. Редкие деревеньки сменились небольшими городишками, а на смену тем приходили густонаселенные крупные города. До столицы оставалось всего несколько дней пути. Чем ближе к столице, тем оживленнее и многолюднее поселение, тем отчетливее разница между провинциями и центральной частью империи. Стройный ход невеселых мыслей нарушил Хортон, резко взявший коня под уздцы, вынуждая животное остановиться. Без лишних слов Марлок указал глазами на рощицу впереди. Размышления отвлекали воина, и он не сразу понял, что насторожило спутника. Лишь прислушавшись, он смог различить тихий хруст веток под чьими-то осторожными шагами, а спустя еще несколько мгновений Дэрион отчетливо почувствовал на себе чьи-то враждебные взгляды, кожей ощутил повисшую в воздухе опасность. Вряд ли это прихвостни Хаула, те напали бы сразу, не таясь. Скорее, местные разбойники решили поживиться за счет двух усталых путников. «Пусть будет так», — едва заметно улыбнулся воин. «Лучше уж добрая схватка, чем все эти безрадостные мысли. Перебив бандитов, он сможет хоть немного облегчить жизнь народа, обезопасить дорогу и отбить желание остановиться на этот скользкий путь у десятков других». Спрыгнув с коня, Дэрион беззвучно поблагодарил Хортона за предупреждение и сделал шаг в сторону рощи, когда всего лишь в пальце от шеи просвистел одинокий арбалетный болт. Неведомый противник целился именно в воина, совсем не принимая в расчет Марлока. Как оказалось, зря. Хортон молча метнулся к роще. Вначале Дэрион решил, что синий великан предпочел спастись бегством, но вскоре до воина донесся приглушенный вскрик и треск ломающихся костей. Выхватив меч, Дэрион ринулся следом за Марлоком. Неведомые противники умело скрывались среди редких берез, и разглядеть нападающих оказалось почти невозможно. Взор воина с трудом улавливал бесшумно скользящие серые тени, которые словно таяли и снова появлялись в воздухе. Что же это за бестии такие? Как им это удается? И зачем они вообще напали? Ведь ясно, как днем, это не разбойники и совсем не обычные воины. Это умелые убийцы, несущие смерть всякому, кто встанет на их пути. Да и вряд ли это люди, обычный человек так двигаться просто не способен. Рядом появились серые тени в черных фарфоровых масках. Воин и глазом не успел моргнуть, как оказался в окружении. Тонкие изящные клинки устремились в сторону Дэриона. Один выпад он отбил, от двух других успел уклониться, а четвертый достиг таки цели, ощутимо скользнув по ноге. Дэрион упал, кубарем откатился в сторону и снова оказался на ногах. Один из ассасинов прыгнул вперед, демонстрируя свое бесстрашие, но опытный воин встретил его во всеоружии. Меч Дериона с пронзительным свистом рассек нападающего еще во время прыжка. Землю обогрела алая человеческая кровь, и, осознав, что его противники все-таки люди, воин подпрыгнул, точно боясь измараться в этой субстанции, крутнулся в воздухе и крутнул вокруг себя подаренный эльфом меч. Еще два ассасина упали на землю с выпущенными наружу внутренностями. Трое из четырех были мертвы, и лишь один, стоявший чуть дальше от остальных, не оглядываясь, сейчас бежал прочь, что было сил. Не обращая внимания на боль в ноге, воин бросился в погоню. Он не должен уйти. Во что бы то ни стало, Дерион обязан узнать, кто нанял этих убийц. Воин вскочил на коня и погнал его вперед, вслед за убегающим убийцей. Ассасин бежал по тропинке с нечеловеческой быстротой, но откуда ни возьмись, перед ним возник синий великан. Могучий кулак взметнулся вверх и опустился, размозжив череп человека. «Зря», — подъехав к Хортону, произнес воин, — «не стоило его убивать. Теперь мы не узнаем, кто их нанял». «Боюсь, взять живым его не получилось бы. Эван как бежал, быстрее того ветра!» Дерион нахмурился и склонился над мертвым. Доказывать что-то Маарлоку не имело смысла. Тот жил только по своим принципам и понятиям. Их раса не признавала слабости и не брала пленных. Воин обыскал наемного убийцу и не обнаружил ничего, кроме имперских монет. Вывод напрашивался сам. Ассасинов нанял кто-то из имперцев, но кому он мог помешать? Даже если учесть, что весть о его возвращении уже достигла столицы, здесь у него не было врагов, по крайней мере тех, о ком бы он знал. «Надо выдвигаться», — мрачно прошептал воин и поднялся, устремив тяжелый взгляд на высокие стены Арателя. «Надо успеть войти в столицу до утра,